Хорошо взять себе за правило каждодневно отмечать какое-либо явление тонкого порядка. При внимательном отношении к ним они будут замечаться все чаще и чаще. Они замечаются и так, но невнимательное отношение не задерживает их в сознании. Все, к чему есть любовь или склонность, останавливает на себе наблюдение человека. Подобные упражнения не опасны и не нарушают равновесие. Хорошо послушать тишину. Хорошо сосредоточиться на восприятиях с закрытыми глазами. Конечно, обычные жизни обиход отвлекают. Отшельники уходили от них в уединение, но теперь этого делать нельзя. Именно в самой середине жизни надо суметь ощутить оба мира как одно нераздельное целое. Разъединены они в сознании человека, но не в действительности. Действительность сущего этого разделения не знает. Даже некоторые животные очень чувствительны к явлениям тонкого мира, а знаков кругом рассыпано множество. Повысим внимание.